Гуру. Воля и безволие – два антипода. Которому из них отдадим предпочтение? Если воле, то и дела, и поступки должны соответствовать решению. Безволие осуждено бесповоротно. Безволие – гибель духа. Лучше быть сильным в ошибках, чем безвольным в добрых делах. Безволие разрушительно. Следствия безволия часто бывают ужасны. В наркоманах, алкоголиках, сумасшедших и в прочем космическом ссоре видим результаты безволия. Конечно, на путь безволия тоже направляет воля, но воля, устремленная во зло. Необходимо иметь в виду, что некоторые темные существа, и в особенности темные иерофанты, особенно сильны. При столкновении с ними их сила ощущается очень, но она не страшна, если крепка связь с учителем. Размышляя о безволии падших сознаний, нельзя забывать и о сильной злой воле иерофантов зла.